на данном этапе инстанции сухопутных сил. Это была директива, где излагались цель и намерение. Руденко, а указания, исходящие из ОКВ, подлежат исполнению? Кейтель, конечно, они должны выполняться. Руденко, что касается вашего заявления по поводу того, что никто не обстреливал Ленинград, то оно не нуждается в опровержении, ибо разрушение Ленинграда — общеизвестный факт. Кейтель, я разрешу себе заметить, что я не издавал этого приказа, поэтому я не знаю этого. Руденко, вам известно, что до начала войны с Советским Союзом подсудимым Герингом была издана так называемая «зеленая папка», содержащая директивы по руководству экономикой подлежащих оккупации районов СССР. Кейтель, да, это мне известно. Руденко, вы подтверждаете, что своим распоряжением от 16 июля 1941 года вы дали указание всем германским вооруженным силам о неуклонном выполнении этих директив? Кейтель, да, имелось указание, которое доводило до сведения всех войсковых частей, какие организации использовались для осуществления больших задач и какого рода ответственность при этом существовала. Далее говорилось, что все военные инстанции сухопутных сил должны действовать в полном соответствии с указанием. Я припроводил это указание всем соответствующим инстанциям, не издал его, а препроводил другим инстанциям. Руденко, это было ваше указание или вы только исполняли указания фюрера? Кейтель, я лишь передавал данные мне фюрером поручения. Я вообще не мог давать приказания рейхсмаршалу Герингу в этом направлении. Руденко, вы дали приказ не рейхсмаршалу Герингу, а приказ вооруженным силам. Кейтель, я не мог давать им приказов. Я мог лишь повеление фюрера довести до сведения главнокомандующего сухопутными силами, который, в свою очередь, должен был сообщить о нем дальше своим войскам. Руденко, вы не расходились с этим желанием фюрера? Кейтель, я не возражал, поскольку здесь речь шла о задачах ОКВ. Руденко, вы подтверждаете, что в этом распоряжении была поставлена задача немедленной и полной эксплуатации оккупированных областей Советского Союза в интересах военной экономики Германии? Кейтель, такого рода приказ, где говорилось о задачах, которые должны были осуществляться экономической организацией Ольденбург, я не издавал. Я передал лишь основное содержание зеленой папки ОКХ, чтобы потом были даны дальнейшие распоряжения. Руденко, вы признаете, что директивы, содержавшиеся в зеленой папке Геринга, были направлены на разграбление материальных ценностей Советского Союза и имущества его граждан? Кейтель, нет. По моему мнению, о разграблении в зеленой папке ничего не говорилось. Вместо разграбления следует сказать использование лишних продуктов главным образом в области питания, а сырье должно было использоваться для военной экономики Германии и не уничтожаться. Руденко, это вы не считаете грабежом? Кейтель, слова «военные трофеи», использование запасов, обнаруженных во время военных действий, грабеж и тому подобное являются понятиями, которые, как мне кажется, не должны здесь дефинироваться. Руденко, хорошо, не будем спорить. Я имею к вам последний вопрос в связи с нападением на Советский Союз. Согласны ли вы с тем, что способы ведения германской армии войны на Востоке самым резким образом расходились с элементарными представлениями о воинской чести армии и с понятием военной необходимости и целесообразности? Кейтель, нет, я не могу признать этого в такой форме. Руденко, какие задачи ставились немецким верховным главнокомандованием перед германскими вооруженными силами в случае их успешного для Германии окончания войны против Советского Союза? Вы, очевидно, знакомы с документом руководства морской войной